Глава 13. Новость о воскрешении Лазаря Хесуса Гарсии, а именно так назвали при крещении этого счастливца, вернувшегося домой, за считанные минуты облетела весь Линарес. Некоторые отнеслись к этой новости спокойно, приняв ее скорее за анекдот. Другие, цепляясь за последнюю надежду, которую сулила благая весть в окружавшем их беспросветном аду, готовы были заклевать любого, кто осмелился бы усомниться в чуде. А кто-то по сей день рассказывает легенду, мол, личное свидетельство двоюродного деда или прадеда, что в разгар эпидемии некто по имени Лазарь действительно воскрес по воле Божьей. Известие мигом разлетелось по городу. Слава о Лазаре росла так стремительно, что вскоре достигла апогея. Молоденький отец Эмигдио, решившийся по такому случаю выйти из заточения в соборе, пришел к выводу, что возвращение к жизни прихожанина из Линареса ничто иное, как свидетельство Божьего прощения, которого, наконец-то, удостоилась бедная община. Бог наказал праведников, заставив расплачиваться за грешников, ведь даже название болезни «испанка» указывало на то, что эпидемия разразилась по вине испанцев-социалистов, этих отступников, которые все больше и больше удалялись от церкви. Не теряя времени, он отправился к последнему оставшемуся в живых почтмейстеру. «Альвара! Срочно открывай почту! Надо отправить телеграмму!» Несмотря на ворчание почтмейстера, усомнившегося, что на почте в Монтерее найдется хоть кто-то, способный ее получить, святой отец настоял на своем, посулив ему спасение души. И отправил архиепископу первую в своей жизни телеграмму. «Срочно! Точка! Божье чудо в Линаресе! Точка! Лазарь воскрес! Точка! Свидетельствую лично! Точка! Срочный ответ. Точка». Отец Эмигдио не знал, дойдет ли телеграмма до получателя, тем не менее, в тот же день, по стечению обстоятельств, счастливому или не очень, это выяснится позже. Губернатор Самбрана в Монтерей также обратился за помощью к телеграфисту, едва переводящему дух из обрушившегося на него недуга. Отправляя официальную телеграмму с отчетом о количестве смертей на текущую дату, он внезапно получил новость, наконец-то добрую новость, и немедленно переслал ее церковному адресату. Получив послание, архиепископ Монтерея Франциско Планкарте и Наварретте принял решение, не теряя времени, созвать прихожан на благодарственную мессу, которую решено было устроить на другой день. Темой проповеди было воскрешение Лазаря. В 1920 году, через два года после смерти преподобного, среди его вещей была обнаружена вдохновенная рукопись той так и не состоявшейся проповеди, а заодно и письмо, написанное его рукой, незаконченное письмо, в котором он официально запрашивал Рим выслать эмиссара, чтобы засвидетельствовать чудо. А в Линаресе в тот невероятный день люди выходили на улицы, надеясь своими глазами узреть чудо и коснуться воскресшего мертвеца. Многие соседи видели Лазаря мертвым и закутанным в саван. Из безопасных убежищ своих окон они стали свидетелями последнего благословения, произнесенного его покойной ныне матерью. По традиции, накрепко въевшийся в человеческое нутро, они знали, как знал это и сам Лазарь, что нет ничего более убедительного, чем посмертное материнское благословение. Затем видели, как Висенте Лопес укладывал тело поверх остальных тел, которые к тому времени успел собрать по дороге в свою повозку, снаряжая в последнее невозвратное путешествие. Сеньора Гарсия, как положено, облачилась в траур по сыну, зажгла большую свечу, которую обычно зажигала на Пасху, и заперла ставни. Соседи знали, что Лазарь умер, и подтвердили это, но затем усопший вернулся из могилы, дышал, ходил и говорил. Если даже столь очевидные доказательства не были убедительными, тот факт, что от Лазаря несло мертвечиной, как от трехдневного трупа, убеждал даже последнего скептика. Лазарь был счастлив, что его выздоровление вызывало столь бурное ликование соседей, а заодно и незнакомцев, являвшихся издалека. Ни разу в жизни он не был объектом столь пристального внимания, однако он не понимал главного. Называя его Лазарь и с восторгом к нему прикасаясь, люди думали не о нем, а о знаменитом друге Мессии. Когда же они восклицали «Ты вернулся?», и он отвечал, что «Да, вернулся», имелось в виду возвращение с того света, а не с кладбища. Но вот паломники расступились, и вперед вышел сосед, отец девушки, которой Лазарь написал так и не отправленное любовное письмо, обнял его, воспользовавшись всеобщей заминкой, и расплакался. Зная, что тот прежде не питал к нему теплых чувств, Лазарь никогда бы не осмелился сообщить ему о любви к его дочери, но тут решил воспользоваться внезапной близостью. «Дон Луис, прежде чем отправиться на кладбище, я написал вашей дочери Луз любовное письмо». Услышав эти слова, сосед расплакался еще горше. Не понимая причины слез, Лазарь обернулся к своему брату Мигелю, требуя объяснений. Мигель Гарсия сделал знак, проведя по шее взад-вперед указательным пальцем. Значит, Луз умерла. Человек, который мог бы стать его тестем в том случае, если бы Лазарь набрался смелости и отправил письмо, а Луз бы это письмо получила и ответила согласием, если бы он не заболел, и если бы не поцеловал Луз и не заразил бы ее, и если бы она не умерла, пристально смотрел ему в глаза. «Ты ее видел?» Конечно, он наверняка видел обезображенное смертью тело девушки в общей могиле. Вроде бы не видел. Как тебе показалось? У нее все хорошо? Что за дикий вопрос? Лазарю хотелось спрятаться в доме и запереть за собой дверь. Честно говоря, не знаю. Там было полно мертвецов, и все они лежали в общей куче, ответил он, взглядом умоляя брата избавить его от ополоумевшего соседа. Как было бы здорово принять ванну, чтобы смыть себе запах мочи и кое-чего похуже. А еще ему хотелось присесть, а лучше прилечь. Мышцы в ногах отказывались держать тяжесть тела. Хотелось чего-нибудь поесть, чего угодно, пусть даже холодных объедков. Тогда ему, возможно, удастся понять, что происходит с людьми. Такое впечатление, будто за те 3 дня, что он отсутствовал, они с ума посходили. Толпа настаивала, что нужно дождаться возвращения с телеграфа отца Эмигдио, чтобы тот руководил общей молитвой, но Мигель Гарсия заявил, что они с Лазарем уйдут в дом. Возвращение к жизни — дело непростое, требует больших усилий, поэтому лучше бы отпустить Лазаря, чтобы тот передохнул. Они скрылись в доме, но не успев запереть дверь, услышали дона Луиса, так и не состоявшегося тестя, который в отчаянии прорыдал. «Почему ты не взял ее с собой?»